Глава 14. До сих пор не могу привыкнуть к мысли, что король Феррис — твой брат, — в очередной раз повторил Хорс. С тех пор, как он и два рейнджера выехали из замка Редмонд, направляясь к побережью, молодой рыцарь то и дело обращал внимание на этот факт, всякий раз удивленно качая головой. Как заметил Уилл, обычно это происходило тогда, когда в беседе возникала пауза. — Не надоело повторять одно и то же? — спросил Холт с некоторой угрозой в голосе, хорошо знакомый Уиллу. Хорас же не обратил на слова старого рейнджера никакого внимания. — И все же, это немного неожиданно, — продолжал он гнуть свою линию. — Никогда не думал о тебе как об аристократе, что ли. Холт окинул едущего рядом с ним Хорреса гневным взглядом. — Правда? То есть ты хочешь сказать, что я слишком грубый и невоспитанный? Или похож на оборванца-бродягу? Уилл отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Хорреса, похоже, забавляла эта перепалка, и он старался своим показным простодушием как можно сильнее уязвить Холта. — Нет, совсем нет! — покачал головой молодой рыцарь, поняв, что ему наконец-то удалось пробить внешнюю броню старого рейнджера, хотя и неясным для него способом. — Просто в тебе что-то не то. И Хорос замолчал, сам не зная, что ему должно не нравиться в Холте. — Не та прическа, — подсказал Уилл. — Да, прическа, — подтвердил Хорос, сверкая глазами. — Аристократы и представители королевских семейств держатся и выглядят по-особенному. Тут во многом дело в манере себя вести, в поведении, в одежде и в прическе. — Вам не нравится моя прическа? — спросил Холт. Уилл с невинным видом развел руками. — Мне-то нравится, Холт. Просто это все равно, что назвать братом короля какого-нибудь пекаря или кузнеца. У тебя вид не очень... Как бы выразиться, юноша сделал паузу и повернулся, чтобы еще раз подробно осмотреть темные с проседью волосы Холта, не обращая внимания на сведенные брови и грозный взгляд своего бывшего учителя. Лощеный, подобрал он, наконец, нужное слово. Хорос с интересом следил за разговором, довольный тем, что на какое-то время Холт переключился с него на своего ученика. Но теперь он не мог не вмешаться. — Лощеный, вот именно! Твой вид недостаточно лощеный. А вот у представителей королевской семьи вид именно что лощеный. — А король Дункан, по-твоему, тоже лощеный? — спросил Холт. Хорос энергично закивал. — Когда ему захочется, то да. Ну, когда того требуют дела государственной важности. Он умеет придать себе важный вид, правда, Уилл? — Совершенно согласен с тобой, — отозвался тот. Холт переводил взгляд с одного молодого человека на другого. Он сейчас походил на быка, который мечется между двух лающих на него дворняжек. В какой-то момент Холт решил, что настала пора перейти в атаку. — Хорос, а помнишь, как в Галлике мы бросили вызов Депарнье? Хорос кивнул. — Помню. При воспоминании о коварном, злобном рыцаре на его лице промелькнула тень. — Помнишь, как я сказал, что имею отношение к королевской семье Хибернии? — Помнишь? — Ну, что-то припоминаю. На этот раз Холт развел руки в жесте недоумения. — И что же, ты думаешь, я солгал? Хорос открыл было рот, но тут же закрыл. Наступила долгая, неловкая пауза. Лошади орлуинцев стучали копытами по неровной грунтовой дороге. — Это что, рыжий ястреб? — спросил Уилл, показывая на небо в попытке сменить тему. — Нет, не ястреб, — ответил Холт, даже не удосужившись поднять голову. — А если и ястреб, то к черту его. — Ну что? — обратился он к Хорасу. — Ты не ответил мне. — Думаешь, я солгал? Хорас нервно прочистил горло. — Вообще-то да. — Думаю, — тихо ответил он. Холт потянул на себя поводья Абеляра, и невысокая лошадка остановилась. Уиллу и Хорасу тоже пришлось остановиться. Теперь они стояли полукругом посреди дороги. Холт окинул Хороса взглядом с оскорбленным видом. — Значит, ты думаешь, что я солгал? Ты усомнился в моей честности? Я очень-очень оскорблен. Скажи, Хорос, я вообще когда-нибудь тебе врал? Уилл нахмурился. Холт, по его мнению, перегибал палку и теперь пользовался добродушием молодого рыцаря, чтобы пробудить в том чувство вины. — Ну, — неопределенно протянул Хорос, и Уиллу показалось, что Холт удовлетворенно ухмыльнулся, но тут молодой рыцарь продолжил. — А помнишь тех девушек? — Девушек? Каких девушек? — Тех, что мы встретили, когда только что переправились в Галлику. Они стояли в гавани, в слишком коротких платьях. — Ах, этих? Ну да. — Припоминаю, — пробормотал Холт. — Что еще за девушки? — спросил Уилл. — Неважно, — процедил Холт сердито. — Ты сказал, что это курьеры, и что у них короткие платья, потому что им так удобнее передвигаться, разнося срочные сообщения. Уилл не смог удержаться от смеха. — Ты и вправду так сказал? Холт не обратил на него внимания. — Возможно, я действительно выразился в подобном духе. Это было давно. — Ты именно так и сказал, — осуждающе произнес Хорос. — И я поверил тебе. — Да неужели, — недоверчиво воскликнул Уилл, чувствуя себя зрителем на поединке. Хорос серьезно кивнул. «Да, — Да-да, поверил, потому что так мне сказал Холт. А Холт — рейнджер, а рейнджеры — честные ребята. Рейнджеры никогда не врут. Уиллу снова пришлось отвернуться. Теперь палку перегибал Хорос, изображавший оскорбленную добродетель. — Но ты соврал, Холт, правда? Скажи, это же была ложь! Холт немного помолчал и буркнул. — Я так сказал для твоего же блага. С этими словами он пришпорил Абеляра, и невысокая косматая лошадка потрусила вперед. Уилл и Хорос остались стоять посреди дороги. Как только, по мнению Хороса, Холт удалился на достаточное расстояние, чтобы их не слышать, молодой рыцарь ухмыльнулся. — Я ждал несколько лет, чтобы с ним расквитаться. Он, в свою очередь, повернул толкача и поехал рысцой за Холтом. Уилл некоторое время стоял, размышляя. Хорос всегда казался таким простодушным, таким честным и таким искренним, словно специально созданным для шуток и розыгрышей. Но вот оказывается, что он тоже не лишен некоторой доли коварства. — Наверное, слишком долго я общался с ними, — сделал вывод Уилл и пустил тягая вслед своим товарищам. Позже, устроившись на повозку, закутавшись в одеяло и положив голову на седло, Уилл смотрел на яркие звезды в чистом ночном небе и улыбался. Лицо его холодил легкий ветерок, но тем уютнее было лежать под теплыми одеялами. Как же хорошо снова пуститься на поиски приключений! И еще лучше делать это в компании самых близких друзей. Тогда, после шуточной перепалки, Холт, напустив на себя высокомерный вид, почти целый час делал вид, что уязвлен. Но долго он так не продержался и торжественно заявил, что прощает Хороса за его бестактность. Хорос же со своей стороны сделал вид, что смиренно принимает прощение старого рейнджера. Правда, он испортил впечатление тем, что отвернулся и лукаво подмигнул Уиллу. И снова Уилл подумал о том, что нынешний Хорос далеко не так прост, как в былые дни. Уж слишком долго он наблюдал за тем, как молодой рейнджер с его старым учителем подтрунивают друг над другом. Звезды постепенно двигались в ночном небе, а сон никак не шел. Мысли Уилла вернулись к тому утру, когда они уезжали из Редмонта. Среди провожающих были, конечно же, Кроули, Сородни и барон Арлд, но перед мысленным взором Уилла стояли только леди Павлина и Элис. Элис поцеловала его на прощание и прошептала несколько слов на ухо. Вспомнив их, молодой рейнджер улыбнулся. Потом Элис отошла, чтобы попрощаться с Хорасом, который приехал накануне вечером, а Уилл остался рядом с леди Павлиной. Женщина поцеловала его в щеку и наклонилась, чтобы обнять. — Береги его ради меня, Уилл. Он не настолько молод, как ему кажется. Уилл с трудом представлял, чтобы Холту понадобилась чья-то помощь, тем более его, но все равно смущенно кивнул. — Да, постараюсь, Павлина. И женщина несколько секунд смотрела ему прямо в глаза. — Я знаю, — сказала она наконец и отошла, чтобы обнять на прощание своего мужа и поправить его плащ, как это делают все жены на свете. — Странно все это, — подумал Уилл. Утром ему было так жалко расставаться с Элис и с другими своими знакомыми в Редмонте, что у него даже встал комок в горле. Но сейчас, лежа под звездами рядом с верными друзьями, он ощущал себя счастливым. Как ни крути, а жить хорошо. Сейчас его жизнь, пожалуй, можно назвать идеальной. С этими мыслями Уилл заснул. 2 часа спустя Хорас растолкал своего друга, чтобы тот сменил его на страже. Пришлось скидывать с себя одеяло и подниматься, еле продирая глаза. Похоже, жизнь его все-таки не так уж идеальна.